Денис Старый, внук Петра, соправитель. Пролог. Каждое действие приводит к противодействию, так ведь? Вот и я увлекся делами и взбудоражил элиты своим поведением. Теперь же результатом стало то, что меня заперли в царском селе. С глаз долой и с сердца вон. Большую силу я стал приобретать. Уже и гвардия, скажи ей, что я не прочь одеть корону, не факт, что за Елизавету Петровну вступятся. Боевые полки, что прошли уже две кампании в Крыму и против Османской империи, также могли бы стать мне опорой, не говоря уже о Румянцевской дивизии или Гольштейнской. Флот чувствовал вкус побед, чего не было со времен Петра Великого, и теперь получил существенное развитие, что многие связывают опять же со мной. С казаками тоже вроде как якшаюсь. Так что есть чего опасаться императрице, которая патологически боялась государственных переворотов, свидетельницей которых являлась, да и сама их организовывала. И получалась патовая ситуация, когда нельзя избавиться от меня, мало что ли проблем с затворником Иваном, и нельзя оставлять мои дела без внимания. А то, того и гляди, надумаю крамолу. Елизавета не поверила моим уверениям, что я не способен к перевороту, что он мне не нужен. Она вспоминала, как произносила те же слова Анне Леопольдовне утром, чтобы вечером свергнуть ее сына-младенца с престола. Да и нечего рефлексировать и копаться в причинно-следственных связях. Нужно было учитывать в своих раскладах все нюансы и закладывать риски в предприятие. Так, Гольштейнская дивизия не получила должного статуса, как и оформление в документах. Эти уже прошедшие войну с османами закаленные бойцы все еще числились моими потешниками. Не имел четкого статуса и учебный центр в Ропше, который работал скорее моей волею, чем в системе военной коллегии. Да, меня сняли с должности руководителя главного военного ведомства. Сейчас там престолоблюстителем Степан Федорович Апраксин. Не скажу, что сия личность уж больно противна мне. Нам получилось в итоге сработаться, да и многими веяниями, что я привнес, Степан Федорович проникся. Однако беспокойство, что армия скатится в своем развитии, солдаты напялят букли и им уменьшат довольствие, присутствует. По крайней мере, я уже знаю, что строительство нового дома генерала ускорилось, как и увеличилось на стройке количество работников из числа солдат. Да, этим и ранее тут грешили. Между тем, Елизавета Петровна не оставила меня без милости. Мои финансовые проекты, ну или те, долю в которых я имею, не отторгли. Все мое моим и осталось. Она настрого запретила Шуваловым продолжать войну со мной. Кроме того, пользуясь некоторыми фактами из предоставленного мной компромата на братьев, усиливалась партия канцлера Бестужева-Рюмина. Не смогли полностью обелиться самые вельможные братья в Российской империи. Особенно Елизавета гневалась на Марфу Егорьевну Шувалову за подлость Бекетовым, когда молодому офицеру подруга государыни дала мазь для лица, что обезобразило вероятного фаворита. Ну как гневалась? По-детски капризничала и по-стариковски ворчала, но не прогнала от себя подругу. Из Камчатки, Аляски и Калифорнии продолжали приходить по два корабля раз в 3 месяца. За время моей ссылки уже 4 судна, груженных товаром, прибыли в Петербург. Я опасался, что грузы будут забраны в пользу казны, но нет, никто на них не позарился. Более того, императрица потребовала даже не смотреть в ту сторону. Вот только взоры некоторых личностей было не отвернуть, и о наличии золота на 2 кораблях стало известно. Данное обстоятельство чуть не разрубило путы, которыми я связан в своем заточении. Императрица лично прибыла со мной поговорить, но не без свиты, что и не позволило нормально пообщаться, спокойно, по-родственному. Вероятно, вошедшие во временную немилость Шуваловы не решили самолично уточнить про желтый металл. Им удалось использовать свое пошатнувшееся влияние на императрицу, чтобы узнать про добычу золота. Благо, Иван Шувалов все еще был при Елизавете. Но тут господ Шуваловых ждал обломс. Русско-американское компанейство официально зарегистрировано с таким пунктиком. На территориях, не принадлежащих России, компания вправе заниматься золотодобычей и не только, без разрешения на то от Берг-коллегии. Думал я тогда, вглядываясь в осунувшееся лицо императрицы, что все, мое заточение закончилось. Но нет, уехала государыня, а я остался. Глава 1. Гавайские острова. 28 ноября 1750 года. «Что думаете, господа?» — обратился к присутствующим офицерам командующий русской эскадрой Григорий Андреевич Спиридов. Русские корабли в составе одного военного торгового корабля и двух фрегатов стояли у островов, примерное расположение которых указал в Охотске Василий Андреевич Хмитевский. Откуда он знал, что тут должен был находиться целый архипелаг, комендант Охотска не рассказал. Была уже одна экспедиция по поиску островов, которые, как оказалось, очень выгодно располагались в Тихом океане. Они становились как бы в треугольнике, а когда еще японская экспедиция покажет результат, то образуется и ромб, может, какая еще фигура. Но важнее, что весь север Тихого океана можно контролировать. Таких сил, как у России, в этом регионе нет ни у одной страны. В Охотске уже построена большая верфь, отремонтировали малую. Можно одновременно закладывать фрегат и два пакетбота на десяток пушек. Проблема только с теми самыми пушками. Было даже такое, что те корабли, что отправлялись в Петербург, просто оставляли десятую, а то и большую долю своих орудий. Ну и второй безусловный плюс в основании русских колоний на этих только что открытых островах – сельское хозяйство. Да, почву еще нужно проверить, климат также проанализировать, чтобы не получилось, как с Калифорнией, где засадили к лету поля, а потом из-за засухи и с невероятным напряжением чуть собрали то, что в землю кинули. Но уже через зрительную трубу было понятно, перспективы в сельском хозяйстве громадные, как и в виноделии, выращивании фруктов, которые так важны в море, чтобы ни цинги, ни простуда не схватить. Капитан третьего ранга Спиридов был сильно удивлен своим назначением командующим эскадрой русско-американского компанейства. Именно что назначением, так как, несмотря на то, что компания вроде бы и частная, генерал-адмирал Михаил Михайлович Голицын явно ей благоволит и дает разрешение на назначение в ранг русских офицеров. А ранее так и вовсе офицеров брали отовсюду без согласования. Так и ему просто вручили наказ явиться и все. Потом долгое плавание к Америке, и вот он уже на Тихом океане. Но почему его? Сам наследник престола российского именно что искал Спиридова. Откуда он узнал о нем? Не был расстроен Григорий Андреевич тем фактом, что его отозвали еще 2 года назад из Архангельска. Несмотря на то, что Спиридову не удалось поучаствовать в морских сражениях, чего он жаждал, капитан был рад изгибам судьбы. Тихий океан казался русскому офицеру недостижимым, далеким, но манящим. По прибытию в Охотск после очень сложного перехода капитан третьего ранга узнал новость, которая обогнала Спиридова, и уже как 2 недели в Охотске все знали, что прибыл не капитан третьего ранга, а что ни на есть первого. Григорий Андреевич прослезился, но долго пребывать в восторженных чувствах не стал, а засучил рукава и стал работать, подготавливая корабли к выходу в море и дополняя команды по своему разумению. Ответственность и маниакальное желание соответствовать новому чину создали вокруг Спиридова атмосферу трудоголизма. Его начинали уже бояться грузчики в порту, потому как работать приходилось вдвое быстрее. Прятались было и снабженцы, и даже маркетанты, но их выискивали. Вчера эскадра приблизилась к острову, который после 2-дневного обследования показался самым большим из всех островов архипелага. Зрительные трубы и Спиридов, и его офицеры видели людей, проявляющих интерес к русским кораблям. Насчет общения с аборигенами была инструкция, и предписывалось обязательно наладить диалог. Но капитан не спешил. Железа у тех людей не было, если брать для выводов визуальное наблюдение, но луки, копья, какие-то дубины с заостренными шипами имелись. Никто не боялся столкновения с местными, тут нечего было и думать, даже о потерях. Если все грамотно сделать, с артиллерийской подготовкой и стремительным десантом. Потом, как общаться? Сесть в сторону, как в первые месяцы колонисты из Новоархангельска на Аляске. «Я за высадку», — четко и лаконично довел свое мнение до присутствующих на совете капитан фрегата Дмитрий Донской, Кубарев Андрей Леонтьевич. «И я за высадку. Было бы несоответствием славе Андреевского флага уйти несолоно хлебавши. Ищем безлюдную местность и...» Спиридов не успел закончить, как на палубе поднялся шум. «Что случилось?» Григорий Андреевич первым успел выбежать из тесной кают-компании, где проходил совет. «Ваш высокбродь!» — выкрикнул матрос, первым попавшийся на пути капитана. «Так лодки к нам плывут, 2 десятка, не меньше!» Спиридов подошел к правому борту и вгляделся в зрительную трубу. Впрочем, оптика была и не столь необходима. Ходко и целенаправленно ко всем трем кораблям приближались лодки, частью похожие на плоты, но имеющие небольшие бортики по бокам. И на этих плавающих средствах были люди. 3-4 человека на каждом плоту. Здесь и далее описание частично взято из доклада Джона Кука, первооткрывателя Гавайев. «Как думаете, Григорий Андреевич, чего хотят? Торговать или умыслили захватить наши корабли?» Улыбаясь своей шутке про «захватить», спросил подошедший Андрей Леонтьевич Кубарев. «Любопытство. Андрей Леонтьевич, может, и самое сильное чувство, что толкает человека на свершение», выразил философскую мысль командующий. «И не поспоришь, Григорий Андреевич», задумчиво ответил Кубарев и вновь достал свою зрительную трубу. Плавательные средства аборигенов приближались. По правым бортам трех кораблей солдаты уже взяли на изготовку немногочисленные штуцера, иные заряжали фузеи. Туземцы были пусть и вооружены примитивно, но кому хочется за здорово живешь получать стрелу в свое тело. Иная цивилизация, иные люди. Нужно быть готовым к любым сюрпризам. Плоты остановились, каждый в четверть версты от кораблей, и аборигены устроили представление. Кто-то выкрикивал на языке с множеством гласных букв и с невыговариваемыми словами. Были те, что начали исполнять некие танцы. Обескураженность русских матросов и офицеров, как и непонятные для русского человека эмоции аборигенов, разрядил апломб одного из толстенных туземцев, который также закружил в своем танце, что с грохотом, нелепо раскинув руки, рухнул в воду. Разразился смех. Смеялись на русских кораблях искрометно, чуть ли не до слез. Хохотали туземцы. Чистый, незамутненный смех, вызванный непонятным для многих юмором, это то, что открывает человека, делает его безопасным в глазах окружения. Пробивает стену непонимания. Так и случилось, после чего и началась торговля. Григорий Андреевич Спиридов пожелал даже выписать премию в виде штофа водки молодому мужчине, что находился на его корабле и был прикомандирован к эскадре из Калифорнии. Командующего сильно впечатлило, как жестами, мимикой, выкриками и бог еще знает чем этот лингвист быстро находил общий язык с аборигенами. Рядом с языковедом-недоучкой Матвеем Никифоровичем Почитаевым был молоденький парнишка из индейцев, который споро что-то записывал в своих сшитых ниткой листах. Да чем писал? Самопишущей палочкой. «Григорий Андреевич, стеклянные бусы они берут, но цену хорошую называть не хотят. Это для них непрактично, тут что-то иное нужно». После минут 40 криков, оров и танцев с бубнами, в общении с туземцами Матвей Никифорович обратился к командующему. «И что предлагаете?» — поинтересовался Спиридов. «Прошу меня простить, господин командующий, я могу постараться объяснить местным, но не могу знать, какие товары можно предложить и что именно потребно туземцам», — отвечал Почитаев. На самом деле он вполне мог сказать, что предлагать, но осторожный Матвей, купеческий сын, не оправдавший надежд отца на коммерцию, придерживался принципа, что решение принимать должен вышестоящий по положению. Задача же Матвея Никифоровича в том, чтобы подтолкнуть начальство к нужному решению. «Господин капитан первого ранга, у них нет ничего железного, а наконечники копий то ли из камня, то ли из вулканической лавы, я не силен в этом». Почитаев замолчал, целиком отдавая Спиридову прерогативу выдвинуть идею о продаже железа. «А вы плот, Матвей!» Капитан разгадал каверзу лингвиста, одного из пяти гражданских человек на корабле. «Делайте, что должно!» Командующий не позволил бы так юлить и составлять словесные кружева ни одному из офицеров. Но то, что было не позволено флотскому, допустимо для гражданского. И тут аборигены увидели железную скобу и гвоздь. На ближайшем к флагману плоту началась суета, и аборигены разразились криками и жестами, призывающими передать железный предмет. Через 10 минут два плота с одним лишь гвоздем на борту отправились обратно. В какой-то момент Матвей Никифорович даже подумал, что туземцы просто забрали гвоздь себе в дар, но, имея опыт общения с индейцами Калифорнии, отринул такие нелестные мысли о местных жителях. Почитаев видел, что люди, лишенные влияния и европейской, и азиатской цивилизации, были открыты. Они часто ведут себя, словно дети, имеющие очень скудные навыки обмана и коварства. Через 4 часа, когда иные плоты уже торговались и на русских кораблях появилось немалое количество каких-то фруктов, что так вкусно ели аборигены на своих плотах, демонстрируя съедобность оных, прибыли и те туземцы, что ранее удрали с железным гвоздем. Под удивленные и даже восхищенные возгласы матросов, да и офицеров также, на корабль подымали тушки кабанов, каких-то птиц и огромные рыбины. Такой разменный курс для одного лишь гвоздя всем понравился. Если бы не решение отправиться дальше обследовать острова, то пару таких обменов неминуемо бы провели. Спиридов принял решение высаживаться обязательно на крупном, может и самом крупном острове. Но постараться сделать это там, где визуально не будет близости аборигенов. Укрепления, какие успеется оборудовать под прикрытием артиллерии кораблей, будут способствовать началу русского присутствия на Гавайях. Москва, Кремль, 11 декабря 1750 года. Елизавета Петровна, императрица российская, проснулась сегодня довольно рано, в полдень. Верный и любимый Ванечка Шувалов с позаранку аж в 10 часов ускакал в свой университет. Ивану Ивановичу приходилось часто бывать на месте строительства, его статус помогал ускорять процессы. Когда только рассматривался проект Московского университета, предполагали расположение его в здании главной аптеки, где некогда был земский приказ. Вот только цесаревич настаивал, чтобы университет не был ограничен помещениями не самого подходящего строения для главного учебного заведения империи. Поэтому строился и еще немалый корпус будущего университета, денег на который дал и сам цесаревич, и Никита Демидов, который к тому же обязался снабдить строительным материалом нанятые артели. В реальной истории Никита Акинфеевич Демидов действительно сильно помогал строительными материалами. Уже определены и будущие студенты, которым предстоит 12 января 1751 года учиться. В реальной истории открытие университета было позже, в 1755 году, также 12 января по юлианскому календарю. Уже был отозван из мануфактур коллеги Алексей Михайлович Аргамаков, которому и предстояло стать первым директором университета. В реальной истории также получил эту должность. Он же готовил к обучению первых студентов, которых было аж 67 человек. В реальной истории в 1755 году 100 человек, а некоторое время спустя и того меньше. Елизавету, безусловно, заботила тема с открытием университета. В конце концов, это статус державы. Да и Ваня так увлечен проектом, что заразил им государыню. Однако сегодня было даже хорошо, что Иван уехал. Елизавета старалась оградить фаворита от всякого рода внутренних интриг. Иван Иванович получал от нее не только любовь женщины, но и нерастраченную материнскую. А мать всегда опекает своего сына и старается не втягивать его в стрессовые ситуации. Особенно это стало актуально, когда попал в немилость цесаревич, ранее также испытывающий на себе толику материнской любви от тетушки, что нынче даровано Ивану Шувалову. Императрица потребовала нового доклада от главы тайной канцелярии Александра Ивановича Шувалова, и тот последовал за государыней в Москву. Ранее Елизавета Петровна просила канцлера Бестужева подготовить свой доклад о деятельности цесаревича, чтобы выслушать другую сторону, конкурирующую. Не глупа была императрица и понимала, что Шуваловы в своих атаках на наследника могли многое приукрасить или многое умолчать, а канцлер должен был помочь составить целостную картину. Только Алексей Петрович застрял на переговорах с османами. «Ну, Александр Иванович, говорите уж, что удалось сделать?» Обратилась Елизавета, жестом приглашая Шувалова присесть. Александр Шувалов знал, что, вопреки обыкновению, государыня решила получать информацию со всех источников, выслушивая множество мнений и личных выводов. Намечалась тенденция быть более благосклонной к наследнику, найти доводы к тому, чтобы полностью его обелить. Поэтому Александр Иванович страшился что-либо говорить не в защиту цесаревича. Недаром же он глава тайной канцелярии. Стыдно было бы не понять хоть мысли государыни, которые разделяли и многие при дворе, направленные на прощение наследника. Да и не был Петр Федорович обвинен ни в чем. Там присутствовали иные нюансы. Сегодня же Александр Шувалов докладывал, что было сделано для того, кабы возвеличить императрицу в глазах подданных, чтобы общественное мнение не судачило о необходимости смены власти, чего и ранее не было, но тут государыня перестраховывалась. «В гвардии заменены командующие. Те, что прошли проверку, остались на местах. С каждым офицером состоялся разговор. Также гвардейцам повысили жалование, и был назначен человек, который будет следить за тем, чтобы задержек с выплатами не было, как и с довольствием не было. Гвардейцы оценили улучшение. На флоте также произошли некоторые подвижки в чинах, и люди, что получили продвижение, знают о вашей милости к ним. проводится ревизия кумпанства цесаревича с Никитой Акинфеевичем Демидовым. Работа там идет, но ничего крамольного супротив трона нету. Казаки, что завсегда при цесаревиче, были частью отправлены по полкам на службу, а часть ушла на Дон. Казаки заверили в верноподанничестве и говорят, что не станут больше, чем ранее это делали, принимать беглых крестьян. Александр Шувалов перевернул лист бумаги. «Ты мне эти бумаги оставь, я почитаю после. Скажи сам, он меня смещать будет? Смуту учинит?» Елизавета впилась взглядом в главу тайной канцелярии. «В том-то и дел, матушка». Шувалов вынул листы из папки и отложил их ближе к императрице. «Прям ничего не указывает на то, что цесаревич что-то готовил, чтобы пошатнуть твой законный престол. Он поступает так, будто в ближайшее время станет императором и уже работает по своему разумению на благо Отечества. Стал столь влиятельным, что мог бы и попробовать что-то сделать. В армии его почитают, так и есть, но и много ругают. И о том, что военные считают добрым начинанием, говорят, что добрый племянник у государыни. А коли ругают, то говорят, что матушка уразумит еще наследника. Ты, государыня, для всех словно мать будущего императора. Не слышали крамол на то, что тебя сместить нужно? Да, в трактирах кричать могут многое, и мы все проверяем, но дураки на Руси никогда не переведутся». «А ранее ты пел иное, и про кабаки, и про те песни, что там кричат. А нынче ты сам, Александр Иванович, за то, чтобы я не страшилась измены от Петра Федоровича?» — задала вопрос императрица, уже приняв решение. На самом деле решение было принято значительно раньше. Елизавета Петровна даже ощущала вину перед Петрушей. Ей уже неоднократно докладывали, ибо вопросы двора и поведения в обществе занимали главное место во внимании государыни, что Екатерина Алексеевна стала вести себя неподобающим образом. Великая княгиня все чаще ездит верхом в мужском седле, ходит на офицерские собрания в гвардейские полки. Уже это существенный мувитон. Но она еще предстает перед гвардией только лишь в сопровождении двух фрейлин. Можно было подумать, что именно она и строит козни против престола. Но, во-первых, никаких разговоров на таких посещениях не ведется, как и ни с кем отдельно Екатерина не общается. Приносит хмельное до мяса гвардейцам и уходит. Во-вторых, это же глупо Екатерине как-то надеяться на престол, особенно при живой императрице и наследниках. А из власть имущих с женой наследника якшается только канцлер Бестужев. И то, как предполагает Александр Иванович, по делам английской протекции. Взносы в казну от торговли с Англией за последние месяцы настолько увеличились, что государыня старается закрывать глаза на любые козни островитян. Вину Елизавета чувствовала и по другой причине. Екатерина изменяет мужу. Удаление Петра Федоровича и их ссора перед этим повлекли за собой углубление кризиса в отношениях наследника и его жены. Проблемы назревали и ранее, но постоянного любовника шельма Катька себе не позволяла. Императрица как-то упустила ситуацию, была уверена, что Екатерина поедет вслед за мужем. Но та постоянно оттягивала момент отъезда, прикрываясь детьми и желанием быть, если не с ними, то рядом. А потом появился этот слащенный поляк Анджи Иероним Замойский. Тайной канцелярии удалось только констатировать сам факт связи Екатерины с дипломатом английского посольства. Скорее, конечно, польским дипломатом, который приехал решить проблему Барской конфедерации. Были страхи в среде польско-литовских магнатов, что Россия станет мстить за нападение на русские обозы во время русско-турецкой войны. Весь двор обсуждает теперь, как именно поступит Петр Федорович. Самое худшее в ситуации то, что любой поступок негативно скажется на Петре и всей семье. Если он простит и станет относиться к жене как ранее, сочтут слабым и рогоносцем. Ну а станет жестко действовать, так обзовут дикарем и удостоят порицания, как непросвещенного наследника. Елизавета успокаивала себя тем, что устранить подальше от двора цесаревича было нужно. Назрела необходимость проверить, не направлена ли его деятельность против Елизаветы. Сейчас же стало ясно, что престол крепок, как никогда. Победа русского оружия связывают с императрицей. Петра Федоровича также считают одним из творцов побед, но он воспринимается как патриотичный денежный мешок, растрачивающий свои деньги на строительство флота и армии. Ну и считается, что наследник учился на войне, перенимал опыт славных полководцев. Такую легенду подтвердили и в газете с журналом. Удивительно, что Екатерина, которая так и занимается редактурой журнала, ничего не имела против принижения заслуг мужа и даже сама написала статью с восхвалением гения полководцев и руководящей роли императрицы. «Ну так что посоветуешь, Александр Иванович?» Елизавета повторила свой вопрос, так как задумавшийся Шувалов затягивал с ответом. «Думаю я, матушка, что лучше будет его подержать вдали от двора, но не в ущерб титулу и чинам, так же и делам его», задумчиво ответил глава тайной канцелярии. «Малексашка, ты не тяни, сказывай, что предлагаешь», сказала Елизавета, проявляя нетерпение. «Бают люди, что Василий Яковлевич Левашов, градоначальник московский, зело худо чувствует себя. Медикусы сказывают, что сердцем слабый». В реальной истории главнокомандующий московскими войсками Левашов, выполнявший и административные функции, умер весной 1751 года. «Ну, чё замолчал?» Уже начиная гневаться, спросила государыня. «Отчего, матушка, не поставит цесаревича во главе Москвы?» Выдал, наконец, свою мысль Шувалов. Теперь уже не спешила отвечать Елизавета. Да она и не обязана была это делать. На первый взгляд государыню устраивало такое решение вопроса. Но что делать с московским дворянством, которое способно и воду помутить, а тут рядом наследник престола? Между тем императрица понимала, что ее больше обуревают эмоции, чем разум. Нельзя же бояться всего и всех. «Так и поступлю. Отправь Александра Ивановича кого посмышленнее, чтобы привез Петрушу, да только объяснил племяннику все. А то Петр Федорович может и наговорить чего лишнего. И мне, и еще кому. Петра Румянцева и отправь. Они приятельствуют. Петр Александрович пусть за девицами волочится, но муж разумный. Вот он и подговорит цесаревича правильно поступить», — повелела государыня и улыбнулась. Решение проблемы ей показалось удачным. Царское село, 13 декабря 1750 года. «Степан Иванович, искренне рад вас видеть», — сказал я, приветствуя Шишковского. Я действительно был рад его видеть, тем более, когда мой человек, не побоюсь этого слова, соратник, входил во дворец в царском селе не с заднего входа через подкупленных людей Разумовского, а с парадного на всеобщем обозрении. Подобного допустить не могли не только сами казаки Разумовского, но и другие заинтересованные люди и службы. Уверен, что соглядатые тайные канцелярии, может, и не на постоянной основе, но некоторыми набегами вместе моего заточения появлялись. Они точно были, даже и по сусалам разок получали. Если Степан Иванович приехал вот так, открыто, значит, случились какие-то подвижки и изменения в моей судьбе. Это было бы очень даже вовремя, так как я уже начинал разрабатывать планы, как мне отсюда выйти. Рискованные планы, нужно сказать, которые при некотором видоизменении можно было переориентировать на другие судьбоносные и для меня, и для Российской империи направления. «Ваше высочество, государь-цесаревич!» В этот раз я не хотел одергивать Шишковского и указывать ему на то, что позволил обращаться по имени-отчеству. Я тоже человек, и ничто мне не чуждо, как и некоторая порция, если не лести, то чинопочитания, даже от того, кто является моим главным, если убрать за скобки Ломоносова, тайнохранителем. «Разъясните, Степан Иванович, что это за спектакль с гордым вашим вхождением через парадную дверь?» Усмехнулся я, припомнив, как горделиво, с поднятым до облаков подбородком, Шишковский проходил пост охраны во дворце. «Все меняется, государь-цесаревич. При дворе все судачат о том, что женское сердце Елизаветы Петровны оттаяло, и она ищет способ, как бы половчее обставить ваше возвращение». Степан Иванович излучал неподдельную радость. «Это девицы при дворе могут слухи разносить. Каковы истинные причины смены опалы на милость?» Спросил я, нисколько не доверяя слухам. Особенно мне все меньше верилось в то, что на вершине власти сильно правят эмоции. Там еще тот цинизм и прагматизм. Успел убедиться. «Конечно, Петр Федорович. Досужие сплетни часто около истины, но редко ей являются. Сейчас, да уже чуть ранее, понятно, почему именно с вами так поступили. Государыня, как и ее приближенные, стремились укрепить свое положение, приписав успехи в политике себе». Настроение Шишковского сменилось на угрюмое. «Я так понимаю, что ваше мнение иное. Считаете, что это я, кузнец русских побед?» Я встал со стула и подошел к сидящему Шишковскому. Положил ему руку на плечо. «Степан Иванович, это победа России. А вот кем я буду в империи, это действительно для меня важно. Да и для вас. Впрочем, проясните для меня изменения. Что происходит в Петербурге? Может, что-то новое для себя и пойму?» «Конечно, ваше высочество». Было видно, что таким понебратством Шишковский проникся. «Извольте». Особо ничего нового для меня безопасник не прояснил. Уже было понятно, что моя ссылка — это нечто иное, как одно из мероприятий для укрепления императорской власти Елизаветы Петровны. Гвардия ликовала, получив и премию, и повышение выплат, и довольствие. Флот также не был обделен подобными дарами от государыни. Многие офицеры среднего звена получали повышение в чине. Даже Суворову дали аж бригадира, а Петр Салтыков стал генерал-фельдмаршалом. Серебро и имение лились на головы офицеров плотным дождем. Газета и журнал разразились хвалебными реляциями о мудрости, милости и щедрости императрицы, забывая упомянуть мое имя. Эх, Катя, Катя. Она же все еще редактор журнала «Россия». Могла бы пропустить в номер и более нейтральные статьи, хотя бы с моим именем на втором плане, после отцов русских побед и их матушки-государыни. Трон государыни сегодня крепок, как никогда ранее, так что, захоти я заявить о себе и потребовать свою порцию оваций и хвалебных возгласов, так не поняло бы общество, расценило бы желание наследника блажью и излишним себялюбием. «И когда я смогу вернуться к нормальной работе и забыть о тайных встречах, будто разбойник?» — спросил я. «Очень скоро к вам приедет для разговора, скорее всего, Петр Александрович Румянцев». «Что, настолько опасаются, что ищут верные варианты? Как бы ни наглупил?» Я улыбнулся. «Действительно уж, кого нахрен не пошлю, так это Румянцева. Мы с ним начинали менять армию. Дружны, если вообще позволена дружба будущему императору. Ну и очевидно, что Петр Александрович – будущее русской армии. И уже далеко не столько из-за моей протекции. Действительно великий человек. Давай, Степан Иванович, поговорим о делах наших и планах». Резко переменился я в лице, так как следующее обсуждение было, вероятно, касательно одних из самых судьбоносных интриг для меня, да и для России также. После обсуждения некоторых частностей и подробностей уже вырисовывающегося плана моего нахождения, Шишковский перевел тему на еще более неприятную. «Екатерина Алексеевна тайно встречается с польским шляхтичем, состоящим на службе в английском посольстве Анджеем Иеронимом Замойским. Я докладывал об этом ранее, но нынче их связь стала известной императрице, что вполне могло способствовать ее снисхождению до вас». Начал доклад Шишковский, а я скривился от этого снисхождения. «Степан Иванович, вы обскажете, как выглядит проблема отлучения Екатерины?» Перебил я безопасника. Мой переход на «вы» означал предельную концентрацию и важность разговора. «Поверьте, особого наслаждения подробности жизни пока еще жены у меня не вызывает. Я собрал сведения о присутствующих синода, оберпрокуроре, как и примеров вторичного венчания. Увы, Шишковский развел руками, окончательное решение относительно высшего света принимает сама императрица, и таких случаев было только 4. 3 по причине лишения ума у жены, 1 из-за продолжительной болезни. Касательно вашего случая должно быть еще сложнее. Государня ревностно следит за сохранением брачных уз, даже при условии адюльтеров обоих супругов». «О, времена, о, нравы!» Продекларировал я. И до этих слов я осознавал факт, что сослать в монастырь Екатерину будет практически невозможно. Ее банальное убийство претит моему отношению к этой женщине. Как-никак у нас уже было, что можно вспомнить. И немало из этого яркие и даже счастливые моменты. Но пойду и на это, если позволит ситуация. Сослать же силком в монастырь было пока невозможным. Пока. В скорости должно многое измениться. Стремление лишить ума Екатерину через употребление хмельного, табака али опия не увенчались успехом. Да, Екатерина Алексеевна раздражительна, вспыльчива и излишне проявляет прилюдно свой нрав, но то и все, в остальном неизменно. Шишковский сделал паузу, давая мне возможность подумать. «Что по членам синода?» — спросил я. «Можно выделить 2 их — архиепископа Платона и Арсения. Последний наиболее предрасположен к протесту и даже бунту. Он часто перечит государыне, выступает за чистые нравы, но не забывает и про сохранение церковных земель. Иной, московский архиепископ Платон, этот более умеренный, но также за соблюдение нравов. Имеет большое влияние на государыню, притом обязан ей своим возвращением из ссылки и возвышением». Дал характеристику церковникам Шишковский. «Работайте по Замойскому, ищите у него слабые места, подсаживайте наших людей за игровой стол. Если поляк приедет играть в ресторацию, женщина ему». Я задумался. «Впрочем, подберите даму, но пока не сводите их». Я стремился закончить разговор о проблемах моей семьи. Может, потому съедали меня сомнения, что чувствовал в случившемся и свою вину. Все же, наверное, от хорошего мужа жены не бегают. Или тут индивидуальный подход к личностям тех самых жен. Ну или время, где это позволительно и непорицаемо играет свою роль. «Что по нашему плану относительно Ивана Антоновича?» — спросил я о другой интриге, которую собираюсь закрутить. «Уже подбираем людей. Боевые группы, которые не знают друг о друге, уже сейчас хорошо кормятся с вашего стола. Умышляют сменить власть. Пока таких мало, уж больно высоко нынче почитание государыни. Но обиженных и обделенных всегда при любом счастливом правлении хватает». Шишковский замялся. «Простите мое сомнение, ваше высочество, но не получится ли упустить случай и открыть ящик Пандоры?» «Может, не срастись. Много вводных в плане и по Ивану Антоновичу, и по вашему возвышению, и по месте Шуваловым. Тогда, простите за прямоту, вы займете место рядом с тюремным императором». «На то есть вы, Степан Иванович, Кондратий, Никита. Если все рассчитать, то дело выгорит», — ответил я и перешел к деталям и наставлениям. Иван Антонович, некоронованный император-младенец, был таковым при государственном перевороте моей тетушки. Это кость в горле современной власти. Было время, когда это была большая косточка, сейчас значительно поменьше. Но сам факт, что где-то рядом, а Шлиссельбургская крепость недалеко, находится тот, кого свергли, возможности для недовольной элиты открываются большие. Главное, освобожденный Иван Антонович, умный он там или дурак, не знаю, будет не более чем куклой на троне, до конца своих дней обязанным спасителем. Сердобольность Елизаветы Петровны поражала. Да, безусловным грехом является убийство мальчика. Но не больше ли грехопадение это допустить реки крови, если кому взбредет именем Ивана Антоновича прикрыться? Были бы столь острыми социальные проблемы, казачество башкирды и крестьянство с рабочими уральских заводов, появился бы обязательно свой Пугачев с пацаном на руках, который кричал бы, что его мальчуган и есть чудом бежавший Иван Антонович. Мальцу тому для пущей верности язык вырвать, чтобы ничего не сказал лишнего, а провозгласить, что это самолично Елизавета мальчонку искалечила. И что тогда? Показывать всему Петербургу того самого замученного мальчика Ивана Антоновича, чтобы общественность убедилась в его присутствии? Покажите, конечно. Только кто помнит лицо свергнутого императора и поймет, насколько изменился парень с младенчества? С таким успехом можно любого пацана провести по Петербургу и Москве, а то и двоих, чтобы везде одновременно. И этот страх, боязнь присутствия своего предшественника рядом, давлеет над государыней. А мы усилим страхи, освободим и... Сердце у государыни плохенькое, куча болезней, она и по меньшим пустякам может сердцем маяться, а тут такое. Да чего пока думать, столько нюансов операции нужно предусмотреть, чтобы одним махом убить десятерых. Царское село, 17 декабря 1750 года. «Ваше императорское высочество, рад вас видеть во здравии!» Громогласно, словно выкрикивая команды на плацу, сказал Петр Александрович Румянцев. «Я услышал тебя, Петр Александрович. Страши своих мыслей. Это я про императорское». Я усмехнулся. Понятно было, что этими императорскими высочествами Румянцев давал понять, что никакая опала не влияет на его отношение ко мне, как государю-цесаревичу. «Коль вы, Петр Федорович, иносказательно говорите о том, что я, супротив воли государыни, идти намерен, до вас, цесаревича, нарекаю, так много вам неизвестно. Так и же и за семья прибыл к вам привести вести добрые». На чаще всего угрюмом лице генерал-поручика промелькнула улыбка, но генерал как будто что-то вспомнил и сразу же помрачнел. «Так и сказывай, Петр Александрович, не томи. Чего мрачнее обычного стал?» Спросил я, догадываясь, что именно омрачает самого молодого в России генерал-поручика. «Помнится, вы говорили такие слова. Есть две новости, хорошая и плохая. Предлагали выбрать, с какой начать». Румянцев уставился на меня, ожидая реакции. «Я же знал даже больше. Условно две плохих и одну хорошую». «С хорошей», — определился я с выбором. «Матушка-императрица?» — начал рассказ Румянцев. Румянцев рассказывал про очередной приступ одной из болезней тетушки и что он был преодолен. Как по мне, так выздоровление тетушки не особо-то и являлось хорошей новостью. Это я определил трехдневное лежание императрицы под пристальным и неусыпным присмотром медикусов как ситуацию, заслуживающую пристального внимания. Для общества уже стало нормальным, обыденным, что государыня часто болеет. успокаивает людей, что она постоянно выздоравливает, а после уже на второй день вновь ложится в постель, но уже не одна. Так какие же это хвори, что женщина предается плотским утехам, да дает приемы? Так недомогание, что случается у каждой женщины. При этом и во время приступов, и после них медикусы безмерно и непрестанно пичкают Елизавету всякими травами. Уже было и опиум давали пару раз, чтобы боли прошли. В этот же раз было подозрение, что у тетушки пришли в движение камни в желчном пузыре. Обошлось пока. Говорил Петр Александрович, что при дворе растерянность. Непонятны расклады с престолонаследием. И тут тетушка в бреду начала звать меня. Бредовое состояние прошло, но Елизавета звать меня не перестала. Вот, а матушка моя и говорит, что послать нужно к цесаревичу. Не ровен час, так и до смуты недалеко. Меня и послали, так что собирайтесь, Петр Федорович, государыня. Она не переменила своей воли видеть вас и опосля излечения. Прояснил повод, который позволил Петру Александровичу без страха опалы прибыть ко мне в царское село. Повод это потому, что для военного, что еще важнее, новатора тактик войны, основным была его служба. Румянцев мог приехать по поводу обсуждения последних баталий. Раньше мы часто разбирали битвы и русские, и иные, что были в истории человечества. Но об этом он будет говорить позже, если вообще будет. Мне хотелось таких разговоров, но очередь пришла и для плохих новостей. Простите, но сказать должно. Екатерину Алексеевну заперли в ее покоях в Зимнем дворце. Зело осерчала императрица на нее. Пряча взгляд, начал рассказывать, по мнению полководца, крайне плохие вести. То, что натворила Екатерина, было для Елизаветы, в которой больше женщины, чем правительницы, более крамольным, нежели обвинение в мою сторону. Моя благоверная, нынче только исключительно в кавычках, решила закрепить итоги сексуальной революции, что была начата Петром Великим. И после подобного закрепления уже пройденного материала Екатерине не быть моей КТ. Екатерина Алексеевна не стала декабристкой, она преспокойно осталась при дворе. Да, она приезжала аж два раза за те практически полгода, что я томлюсь в изгнании. По приезду не тащила меня в спальню, не садилась рядом для задушевного разговора, а распекала, что я не бросаюсь в ноги к Елизавете, не торпедирую ее письмами и просьбами о милости, а преспокойно живу. Я мог бы и нивелировать ссоры, если бы не одно, но очень важное «но». Этого не позволял постоянный зуд на голове, где стремятся прорасти рога. В этом варианте истории не случился Станислав Август Понятовский. Да, он наверняка еще учится где-то, но опять, пусть и иной поляк, мял мою жену. Анджей Иероним Замойский появился в спальне Екатерины не сразу. Ему понадобилась неделя. Одна неделя, Карл! Обходительный весь такой, учтивый и понимающий всю скорбь великой княгини о том, что ее стали меньше принимать в обществе. Поляк был связан с английским посольством, но не напрямую. Его послали в составе польской делегации к императрице, чтобы миром решить проблему Барской конфедерации. Ну вот и решали, как могли, с использованием всех методов. Это же Екатерина в один из приездов ко мне говорила о том, чтобы я переговорил с тем же Петром Салтыковым или генералом Фермером. Дескать, пусть эти обласканные императрицы-полководцы не подливают масло в огонь и не рассказывают о столкновениях с конфедератами, что сюжет с Еженарбутом и его отрядом – единичный случай. Те мальчики вообще были своевольными и действовали не как от имени конфедерации. Жена мне объясняла, что необходимо не допустить эскалации отношений с Польшей. А я и понять не мог, зачем. Тогда я еще не знал о предательстве Екатерины. Причем, как по мне, предательство и Родины, и меня. Степан Иванович Шишковский после моей ссылки скрылся и не менее месяца прятался. Мы были практически уверены, что он станет мишенью для Шуваловых. Начал вновь действовать Шишковский после того, как стало понятно, что ссылка моя так, номинальная. Да и людей никто не то что не трогает, но и опекают, чтобы тень не упала на недругов. Были подкуплены несколько моих охранников-запорожцев, и ручейком полилась информация. Жена крутила шашни Замойским. Елизавета занималась тем, что тратила просто невообразимые деньги на задабривание всех и каждого, отправляя подводы серебром гвардейцам и устраивая пышные празднества с раздачей поместий. Шуваловы притихли, а Бестужев окучивал Катерину, скорее всего, прорабатывая вариант ее регенства в случае смерти Елизаветы. В подобном канцлера подозревали, да и Екатерина писала, что он ее склонял обойти Петра Федоровича, за что канцлер и поплатился в 1758 году даже при очень спорных доказательствах. Что не устраивало канцлера, я толком не знаю. Но другой же я, явно не тот Петруша. Значит, и в той истории дело было не совсем в личности наследника. Совесть меня не мучила, когда я отдал отмашку на реализацию заранее разработанного плана по дискредитации Екатерины. Если не получилось бы ее вовсе вытеснить из политических раскладов, то с подмоченной репутацией сложно находить союзников. А она будет подмочена основательно. И, надеюсь на это, если не удастся решить при живой Елизавете с монастырем, то никто меня не осудит, когда я первым своим указом, будучи императором, прикажу сослать Катерину в Суздальско-Покровский монастырь. План состоял в том, чтобы великая княгиня своим безрассудным поведением вводила в шок общественность и, главное, Елизавету Петровну. Как этого достичь? Ответ. Психотропные вещества, подставы, слухи и атака на внешность прелестницы. Не все из этого удастся, но подвижки есть. Екатерина пристрастилась к курению табака, как только выскользнула из моего всевидящего ока. Она покуривала и нюхала табак и во время моих командировок, сейчас же и вовсе стала заядлой курильщицей. Этот факт уже смутил императрицу. Дальше больше. Ей стали подмешивать в табак масло гашиша. Конопля, которая была выращена моими великокняжескими ручками. Я служил в прошлой жизни в Средней Азии, так что кое-что знал. И это было не все. Катерине часто подавали еду обогащенную, в разумных пределах, и ртутью, и свинцом. Великая княгиня, шлифуя все это алкоголем, пусть и в умеренных порциях, становилась раздражительной, а когда и просто сумасбродной. Завербованные нами еще ранее княжна Гагарина, Кошелева, Матрена Салтыкова и две служанки постоянно что-то давали Кате. То кексик с каннабисом, то тот же каннабис подмешивают в еду, в умеренных пропорциях. Может, исполнительницы и догадывались о том, что именно делают, но, уверившись в отсутствие ядов, преспокойно действовали. Получила Катерина и особую косметику. Шишковский вышел на след того алхимика, что сделал мазь по заказу Марфы для Бекетова. Было нечто подобное создано и для наших нужд, но с куда меньшим эффектом. Голландец презентовал косметику с эффектом шелушения кожи, способствующую также и нарушению обмена веществ. Как и следствие, начиналось высыпание прыщей. Как только мазь была испытана, о таком не совсем этичном сюжете не хотелось бы и вспоминать, ее подложили Екатерине. Что именно сыграло свою роль в том, что Екатерина Алексеевна стала вести себя неадекватно, не знаю. Может, и все сразу. Но вот действия великой княгини стали возмутительными. Она избила свою служанку за то, что та больно расчесывала, тащила бедную девушку за волосы на виду у любопытных глаз, которых при дворе всегда хватает. Потом она попыталась соблазнить караульного гвардейца. Была ли это игра или что-то другое, непонятно. Но не без нашей помощи. Эпизод стал достоянием общественности. Благоверная и богобоязненная супруга немало наговорила грязного в мой адрес, за что также была порицаема в обществе. А потом и оскорбила императрицу, за что удостоилась трепки с выдергиванием клока волос и пощечинами от самой государыни. Казалось, вот оно. Но сердобольная Елизавета решила простить дуру, о чем ее сильно просил канцлер. Так жена наследника рассмеялась в церкви во время службы и чуть не сорвала то самое благослужение. Получилось выяснить, что под впечатлением от озорства своей невестки Елизавета мало того, что послала ее в Ораниумбаум, так и стала вести разговор обо мне и моем возвращении с пущей регулярностью. Намечался мой выход. Я требую условно развенчания, хотя такого понимания в православии и нету. Может, и получится подобного добиться под предлогом, что жена сошла с ума и вообще бесноватая. Но иллюзий не питаю. Однако дальнейшие глупости жены, а избежать их она уже будет не в состоянии, проложат путь к моей свободе. Или, по крайней мере, нейтрализуют Катерину как политического соперника. Не поможет? Иногда и ступеньки бывают такими скользкими. «Мы отобедаем, Петр Александрович, чем Бог послал, да и в дорогу. Признаться, я уже давно собран», — сказал я после кривляния и лицедейства от новости о Катерине. «И все-таки пропадает во мне актер. Так сыграл незнание ситуации». «С удовольствием, Петр Федорович. Чем ваш повар будет кормить? Он всегда удивляет». «О, это шедевр, и мы с вами самостоятельно его приготовим», — сказал я и показал жестом, куда идти. «Нравится вам, Петр Федорович, фрапировать?» «Ну да я и не противлюсь», — сказал Румянцев. «Да уж, удивлять мне действительно нравится, но сегодня я не буду предлагать Петру Александровичу ни картошку, ни ананасов с топинамбуром. Сегодня будет дегустация солдатской пищи. Было время подумать над тем, что еще можно было бы изобрести в самой востребованной отрасли – пищевой. Пастеризация у меня на предприятиях уже практикуется. Может, не прям-таки во всем, но эксперименты ведутся. Я же и сам не знаю, как именно может помочь пастеризация. Да, продукты, тоже молоко или пиво, сохраняются дольше, но насколько? Кипятить или достаточно подогревать до определенной температуры? Как увеличивается срок хранения? Вот на все эти вопросы еще ищутся ответы. Были мысли преподнести миру подарок в виде консервов. Начали экспериментировать и сразу же отвергли идею с жестью. Даже не так. Я-то дал задание еще года полтора назад и своим мастерам, и в Тагил. Помню из послезнания, что в армии Наполеона были консервы. Ответ один, для меня ясный, жести нет. Уж в какой металл эти консервы прятали поставщики для наполеоновской армии, этого я не знал, вот мы и сдулись. Эксперименты с керамикой получили так себе результаты. Мясо-то сохраняется в горшочке, запечатанном воском или бумагой. Но это оказалось просто нереальным из-за хрупкости тех самых горшочков. Да и воск на жаре больше подтаивал. Можно использовать сургуч, но в целом данный подход показался не стоящим внимания. По схожим причинам отказались и от стеклянной тары. Стекло не для армии, при условии бездорожья и еще с десятка факторов. Да и интенданты начнут списывать с четверти не меньше тушенки из-за разбитых и расколотых емкостей. Я решил попробовать изготовить пемикан, и получилось. Пемикан – это изобретение индейцев. Ну, может, и не только их, ибо такую технологию могли использовать хоть в бронзовом веке. Сущность подхода – сушить продукты до практически твердого состояния. Спрессованные продукты, полуфабрикаты, да завернутые в плотную бумагу или во влажную материю, занимают мало места, не требуя долгой термической обработки. Тем же казакам или группам егерей, да и всем остальным можно такие вот продукты иметь в переносной сумке. Особенно хорошо пемикан подойдет для питания в условиях сурового климата. На Аляске или Камчатке, в том же Охотске, такие продукты будут востребованы. Как гороховый суп? Или больше понравилось высушенное сало с ягодами? Поинтересовался я у Румянцева. Признаться, так ничего и не понравилось. Сказал гость, но сразу же поправился. Это можно и солдату, да и офицеру, но не часто. Да, я так же мыслю, но порой лучше такое вкушать, чем солонину в каше распаривать. Сказал я и пододвинул еще одно блюдо. Это чуньо. Высушенный потат. Места занимает мало, варится достаточно быстро. Некогда я ел чуньо в одном из ресторанов Лимы. Не сказать, что уж так вкусно. Не ресторанная еда, но как экзотика зашла вполне. Важно, что в производстве чунья не сложна. Нужен только холод и отжим мороженого корнеплода. Вполне хватает и заморозки в холодильниках. Все эти новшества производились в Люберцах и тайком поставлялись мне по месту ссылки в Царское село. Благо, получилось достаточно быстро наладить контакт с теми соглядатаями, что были ко мне представлены. Ну и отводить двух шпиков тайной канцелярии, что также крутились вокруг да около. Их не убили, а скрутили и доставили ближе к Петербургу. Были позже и другие люди Александра Шувалова, но те оказались более понятливыми и держались значительно в стороне, а глава тайной канцелярии не обострял. Моя охрана состояла из интересных персонажей. Сплошь лихие рубаки, но не лишенные природной смекалки и разума. Это были казачки с малоросских земель, подчинявшиеся Разумовским. Была, оказывается, и у этих братьев своя силовая поддержка. Благо, Кирилл Разумовский уже был назначен Елизаветой гетманом Запорожского войска. Среди казаков был Богдан Куцко. Рубака на саблях такой, что мне попервые было просто стыдно. Я-то уже считал себя серьезным бойцом, а тут... Шпагой я сперва у Богдана поединки выигрывал, с незначительным преимуществом. Но с саблей против шпаги выходить сложно. Очень разные техники. Вот только Куцко приноровился, и то и дело продавливал мою защиту. Ну и учил меня и саблей рубиться, долго не раскрывая своих ухваток. Серебро подтолкнуло Богдана чуть приоткрыть тайны своего мастерства. Так что заточение не было столь уж и бессмысленным времяпровождением. Получилось сделать то, на что могло и времени не оставаться, будь я втянут в столичный водоворот событий. «Скажи, Петр Александрович, как Степан Федорович Апраксин справляется, военные коллеги?» Задал я мучивший меня вопрос. «Петр Федорович, простите!» Растерялся генерал-поручик. «Понимаю. Зато и ценю вас, что боевой генерал, да честь блюдете. Мне же важно, чтобы хуже не стало. Нам еще много впереди баталий». Я замолчал, давая возможность Румянцеву все же прояснить мне ситуацию, кое представляется глазам командиров. «Степан Федорович справляется», — начал осторожно Румянцев. «Выслушал многих офицеров, дельно вел разговоры, начинания ваши не порушил». Петр Александрович замялся. Ему явно было неудобно обсуждать Апраксина. «Ну и ладно. Я-то искренне думал, даже рассчитывал, что Румянцев приехал обсудить со мной ту аналитическую записку, что составлена по итогам двух кампаний против Османской империи. Я все сделал, чтобы обстоятельный анализ тактики ведения боя, технических характеристик оружия, как и все остальное, состоялся. Но обсуждалось это без меня». «Признаться, я подумал, что ты, Петр Александрович, прибыл ко мне с целью обсудить». «Так какова же цель визита, сударь? Не друга же вы решили проведать?» «Поведать, что государыня хочет вас видеть, ваше высочество, подле себя», сказал Румянцев, обращаясь несколько церемониально, по титулу. Действительно, между нами подул некий холодок. Причем разумом я прекрасно понимал, что обид никаких не может быть. Не по чину мне такие капризы на показ выставлять. Да и обижаться как-то по-детски. Видимо, Карл Петр, неотъемлемая часть меня, проявляет свою эмоциональность. «Ваше высочество! Я с недавнего времени обласкан государыней, пожалован землицей, и почти что 400 душ прибавилось». На угрюмом лице полководца промелькнуло смущение. «Не поможете приказчикам, дабы наладить хозяйство, да заводик сахарный али курительный поставить?» «Помогу, Петр Александрович». Я усмехнулся забавной и немного наивной показалась просьба. «И выпытывать не стану, что обсуждали военные коллеги. Час на сборы, и мы можем ехать. Нищему собраться, только опоясаться». «Ха-ха!» — искренне рассмеялся Румянцев. «Вы нищий! Это весело!» Ораниенбаум, 20 декабря 1750 года. Встреча с тетушкой прошла скомканно. Тут бы взять да по-родственному обняться, пустить слезу, повиниться ей. Я же ничего не умышлял такого, почти что. Но она даже не догадывается об этом. При встрече Елизавета не поцеловала в ответ мне руку, как это ранее бывало довольно часто. Поспрашивали друг друга о здоровье, государня подтвердила мой титул, назвав государем-цесаревичем, после объявила свою волю и все, почти все. Пригласила на Рождество, притом особого желания меня увидеть на празднике не проявляла. Сделала, что должно. Если бы я находился в царском селе, то приглашение должно было и так поступить, но вряд ли по тону оно бы отличалось. Еще Елизавета требовала у меня умерить свой гнев и не делать глупостей в отношении Екатерины. Тетушка уверяла, что та одумалась. Кроме того, она даже не намекнула, а прямо сказала, что, мол, гуляй и сам, а Катька перебесится и успокоится. Было уже в иной реальности, когда вот так оба гуляли, и один догулялся до шарфа Алексея Орлова у себя на шее. Тем не менее, отношения с тетушкой в той или иной мере, но выяснены. Однако была еще одна женщина, с которой нужно было что-то делать, и даже быстрее, чем решать с Елизаветой. Увещевания императрицы по поводу Катерины были мной услышаны, но они уже мало что решали. «Ну, здравствуй, Степан Иванович!» Поприветствовал я Шишковского, который ждал меня по дороге в Ораниенбаум. Бывшему сотруднику военной коллегии пришлось несладко после того, как меня сопроводили в царское село. Дело даже не в том, что Шишковскому стоило подумать о своей безопасности. Ему нужно было предупреждать необдуманные действия особо буйных голов. Признаться, были разные мысли и у меня, вплоть до пугачевщины. Можно было отдать приказ всем меня поддерживающим и свалить куда подальше. Яицкие, донцы, калмыки, башкиры. Много кто мог поддержать меня при правильном обращении и обещаниях. Тем более, что я точно тот, за кого себя выдаю, да и при больших деньгах. А договорись я о бунте с Никитой Демидовым, так и с артиллерией был бы. Но тот самый бессмысленный и беспощадный мне не нужен, по крайней мере до тех пор, пока я в списке вероятных претендентов на трон стою под первым номером. Да и после много раз подумаю о необходимости ослаблять Россию бунтами разными. Вот, к примеру, правление Екатерины Великой в первые 17 лет, даже 20, было успешным вполне. Ну а после — реки крови от Пугачева, непрекращающаяся война с турками, фаворитизм на десятки миллионов рублей. И все. Павел брал страну с долгами и гиперинфляцией. Проблема, которую решал Степан Иванович в первый месяц ссылки, как раз и заключалась в недопущении смуты. Как только меня, в сущности, арестовали, многие начали выказывать недовольство. В выкриках решительности впереди остальных были казаки, которые лишались без меня многих возможностей для возвышения и становления богатыми станичниками. Хотелось бы верить и в наличие других мотивационных факторов, но самый логичный именно.